Глава 29. Я опустилась в кресло рядом со столом. Медленно осела, будто из меня выкачали все силы. Но не может все так складываться, как будто боги специально подстроили все. В книге описывалось два варианта разрыва моей связи с Мироланом. Первый вариант — гибель одного из нас, что меня категорически не устраивало, как бы я ни возмущалась на этого наглого ящера. А второй — перекрытие этой магической связи с помощью более сильной. Таковой являлись только брачные узы. Проще говоря, я должна была стать женой Миролана. Но я же просто не могу этого сделать. Он же король вражеской страны, проклятие. «Леди Астерия, у вас все в порядке? Я слышала ваш крик». В библиотеку вошла госпожа Лаора. «Вы взяли все нужные книги?» Она внимательно смотрела на меня через свое пенсне, плотно сидевшее на самой переносице. Видимо, что-то в моем виде ее озадачило. Ее взгляд скользнул по книге в моих руках. Она попыталась рассмотреть ее, но я будто бы случайно накрыла книгу ладонью. «Скажите, а я могу взять книгу с собой?» — отрешенно спросила я. Все же эта информация почему-то всколыхнула во мне несколько разных эмоций. С одной стороны, это был протест. «Да как так-то?» С чего я должна оставаться связана с этим самодовольным драконом? С другой, я втайне радовалась, что появился еще один повод больше общаться с Мироланом. С третьей я боялась. И того, что связь теперь навсегда. И того, что связь теперь навсегда. И того, что, несмотря на все убеждения в ее нерушимости, может исчезнуть. Пора было признать, что я запуталась и понятия не имела, чего хочу. Что тут думать? «Бери книги, особенно по огненной магии, и бегом в комнату. Тебе еще к ужину подготовиться надо», — подсказал Мор. «Конечно, берите», — кивнула госпожа Лаора. «У вас не будет возможности часто сюда приходить, а в библиотеке женской части вы явно не найдете ничего полезного». Что ж, похоже, мне повезло хотя бы в том, что распорядительница отбора поддерживала идею хорошего образования. Она довольно кивнула, когда я взяла еще пару книг, особенно по магии. Похоже, наличие во мне магии хотя бы как-то компенсировало то, что я всего лишь человечка. Еще бы понять, что с этой магией творится. «Я тебе могу сказать, но тебе не понравится», — наконец решил ответить на мой вопрос Мур, когда мы вернулись, а я осталась в одиночестве в своей комнате. «Ты меня уже предупреждал об этом», — я решила поговорить вслух. «Твоя магия зависит от Миролана», — аккуратно начал Мур и помолчал в ожидании моей реакции. «Это все, что меня должно пугать?» Я решила, что постараюсь спокойно принять все, что он скажет. «Ну, смотри, первый раз ты почувствовала потоки когда?» «Когда появился ты». Я села на кровать и развернула запястье так, чтобы хорошо видеть Мура. «Да, когда Миролан впервые коснулся тебя, запустив тем самым образование магической связи», — продолжил хранитель. «А потом вы завершили, когда случайно слили свои силы. И каждый раз потоки формировались. При каких условиях?» Я закрыла глаза, припоминая все случаи. Каждый всплеск магии был связан с яркими эмоциями. И только когда его драконейшество был рядом. Когда я была возмущена, испугана или чувствовала другую яркую эмоцию. «Ты еще не научилась контролировать магию и не была к этому готова», — успокаивающе сказал Мур. «А теперь настало время». «Но почему?» По его голосу я поняла, что именно то, что он сейчас скажет, мне и не должно понравиться больше всего. «Метка на тебе. Теперь часть его силы, которая стабилизирует твою, всегда с тобой. И она тебе нужна, чтобы научиться управлять своей магией», — закончил Мур. «Значит, вот так». Я должна держаться в этом отборе не только, чтобы избежать роли любовницы его драконейшества, но и чтобы овладеть силой. Интересно, а Миролану-то я зачем? «Да, затем же, голубушка, затем же», — пробормотал Мор, но больше ничего не уточнил. «Прекрасно». Я снова с легкостью зажгла огонек на своей ладони. «Сина Астерия», — в комнату вошла Вира. «Пора готовиться к ужину». Меня немного покоробил ее приказной тон, но мне не очень хотелось спорить сейчас. И так много информации свалилось на меня за последние пару часов. В голове крутилась куча мыслей, оставляя чувство опустошения и безысходности. Все мои надежды и ожидания теперь казались такими наивными, а я себя чувствовала маленькой дурочкой. Я понимала Мура, который мне об этом долго не говорил. Не поверила бы. Все равно поступила бы иначе в запале. Нужно учиться думать заранее и желательно головой. Теперь было точно понятно, что мне нужно продержаться на отборе как можно дольше. Осталось не нарваться хотя бы сегодня на козни других невест, а то я и так уже своим происхождением как кость в горле. Но они должны были попритихнуть после того, как их осадил Миролан. Я могла даже надеяться, что сегодняшний ужин пройдет спокойно. Я провела рукой по плечу, где скрывалась метка. «Что бы ты сказал на это, папочка мой?» К глазам подступили слезы, а в горле застрял противный ком. Я, сцепив зубы, последовала за Вирой в ванну. Готова я была ровно к назначенному сроку. Платье, похожее на то, что было на мне раньше, с открытым плечом, но более вычурное, идеально уложенные локоны, украшения на голове с жемчужными нитями и браслет на руке, прикрывающий Мура. «Вас проводит госпожа Лаора, она уже ждет. Вира поклонилась и вышла из комнаты. Я последовала за ней. Госпожа Лаора осмотрела меня с ног до головы и довольно кивнула. Что ж, понравится распорядительница отбора уже полдела. Мы проследовали новыми путями, которыми меня еще не водили, более темными, совершенно безлюдными. Распорядительница изредка поглядывала на меня и хмурилась. Перед высокими дверями мы остановились. «Я вижу, что ты переживаешь», — немного поколебавшись, госпожа Лаора взяла меня за руку. «Понимаю твои волнения, но сложно не заметить, что Его Величество благосклонен к тебе, и можешь даже не отрицать, что тебе это важно. Все будет хорошо». Я благодарно посмотрела на нее. Да, конечно, все было не так просто, как ей казалось, но любая поддержка сейчас была для меня ценной и помогала слабому огоньку надежды разгораться сильнее. «Леди Астерия, вы последняя», — она вернула себе официальный вид. «Все остальные уже ждут внутри». Двери открылись, я шагнула в залитый светом зал. В центре был расположен длинный стол, за которым уже сидели Миролан, невесты, гости и Лия с братом.